октябрь, а солнце, что твой август, и снег, ожегший первый холм, усугубляет тугоплавкость катящихся, как вафли, волн. Когда он платиной стигля просвечивает сквозь листву, чернее лиственницы, иглы, и снег ли то по существу? Он блещет снимком лунной ночи, рассматриваемой в обед, и сообщает пошлость Сочи, природе скромных кобулет. И все, что знак, зима при дверях, почтим же лето эпилог, простимся с ним, пойдем на берег и ноги окунем в белок.